Глава вторая. Дома уже все обсуждали таинственное исчезновение коровы. Шустрик показал папе найденную в коровьем хлеву бумажку. «Реклама путеводителя? Это очень странно», — пробормотал папа, изучая написанное. «И совсем не похоже на старого лиса. С тех пор, как мы переселились в Рыжую долину, лис-отшельник ни с кем не общается. Его потому и прозвали так, что он поселился в самой отдаленной части долины и никогда не выходит из своего дома. Я даже не знаю, жив ли он». Шустрик рассудил, что корова исчезла либо вечером, либо рано утром. А значит, есть шанс найти ее по горячим следам. Вскоре со двора семейства лисов выдвинулась поисковая команда. Кроме Шустрика, в нее входили его сестренка Сказка и брат Мудряш. «Надо же забраться в такую глухомань!» — ворчал Мудряш, спотыкаясь о корни деревьев. Лисята шли по узенькой тропинке, которая то и дело терялась в траве. Приходилось искать ее снова и снова. В адресе на листовке значилось «у ручья». Поэтому лисята прислушивались к журчанию воды и старались не отходить от нее далеко. Тропинка постепенно истончилась. Идти стало совсем тяжело. Берег ручья зарос кустами. Было ясно, что много лет здесь никто не ходил. Лисята давно бы сдались и повернули назад, если бы не следы, обломанные ветки и несколько отпечатков коровьих копыт во влажной земле. Значит, корова шла тем же путем, что и они сейчас. Ветки больно хватались за шерсть, приходилось продираться. Однако все плохое в жизни заканчивается, и порой это происходит совсем неожиданно. Так было и с зарослями. Они вдруг кончились, и перед лисятами открылась зеленая лужайка. Посреди нее торчал огромный трухлявый пень. Когда-то здесь росло исполинское дерево. За пнем в траве лисята обнаружили замаскированный вход в большую нору. «Мы не можем войти туда без приглашения», — заметила Сказка. «Давайте пошумим у входа. Лис услышит и выглянет». Лисята устроили возню возле входа. Это сработало, но не так, как они ожидали. «Убирайтесь отсюда!» — донеслось из норы. Лисята сначала притихли, но, посовещавшись, стали шуметь еще сильнее. Наконец из норы высунулся кончик явно недовольного носа. «Вам что, не хватает места для игр? Я вам ясно сказал. Вы знаете, где находитесь? Я не терплю никаких игр и криков на своей территории». «Извините, пожалуйста, уважаемый лис-отшельник», — начал Мудряш. «Мы не хотели вас беспокоить». Тут вперед выскочила Сказка. «Дело в том, что сегодня в Рыжей долине пропала тетушка Му, а возле ее хлева обнаружили листовку с рекламой вашего путеводителя». Шустрик поморщился. Сказка раскрыла все карты. «Ну, кто так беседует с подозреваемым?» «Конечно, тот сразу от всего открестился. Я не знаю никакой вашей коровы и знать не хочу. Идите отсюда по-добру, по-здорову, и не мешайте мне!» С этими словами лис захлопнул дверь. Понурые лисята развернулись, чтобы отправиться восвояси, как вдруг Шустрик обнаружил в траве то, что выглядело как улика, а именно бутылочку молока. Мудряш присвистнул. «Так значит, корова все-таки была здесь? Почему же лис умолчал об этом?» Лисята стали стучать палкой по пню. «Вам сказано убираться!» — донеслось из норы. «Мы никуда не уйдем, пока не получим ответов. Возле вашей норы обнаружена важная улика». Из норы снова показался нос старого лиса, однако теперь он выражал интерес. Что обнаружено? Лис, хоть и был отшельником, однако интересовался всем, что происходит возле его норы. «Мы знаем, что корова была здесь, иначе как вы объясните вот это?» Шустрик победоносно потряс бутылкой с молоком. «Что это?» — лис прищурился. «Извините, без очков не вижу». «Какой хитрый прищур!» — отметила про себя сказка. Она побаивалась странного одинокого старика. «А, молоко! Думаю, она оставила его мне!» — выхватил бутылочку лис. «Вот именно!» — воскликнул Шустрик. «А это значит, что она была здесь, то есть вы ее видели? Зачем же вы сказали неправду? Что вы скрываете от...» «Следствия», — хотел было сказать Шустрик, но вовремя остановился. «От нас!» «Послушайте, молодой человек, вы суетливы, как и все жители долины. А это значит, что вы только думаете, что думаете. На самом деле вы говорите первое, что в голову взбредет. Все ваши выводы ошибочны. Да, я написал путеводитель, но я понятия не имею, кто его купил. Я изобрел бесконтактный способ продажи, чтобы не общаться с такими бесцеремонными посетителями, как вы. Если вы заглянете в дупло, то увидите целую стопку путеводителей. Полагаю, корова взяла, что хотела, расплатилась молоком и убралась во свояси, что и вам настоятельно рекомендую сделать». С этими словами старый лис скрылся в норе, и сколько ни звали и ни стучали по пню лисята, больше уже не показывался. «Наверное, он там пьет молоко», — вздохнул мудряш, и все поняли, что успели проголодаться. Лисята решили поскорее двинуться в путь, но перед уходом Шустрик заглянул в дупло и вытащил оттуда один путеводитель. «А чем заплатить?» — спросила сказка. «В интересах следствия мы возьмем его как вещественное доказательство», — решил Шустрик. «На время».